Тем временем некоторые из тех сновидческих персонажей, с кем мне довелось соприкоснуться в последующие месяцы после возвращения из джунглей, явно делали карьеру на этой заморочке с пробуждением и просветлением. Постепенно я начал понимать, что наткнулся на крайне странный феномен, о котором ранее не подозревал. Вся субкультурная прослойка искателей просветления полнится учителями и учениями всех мастей, варьирующимися от содержательных до крайне нелепых. Конечно, это нормально, даже замечательно. Это часть сновидения. И на нелепом конце спектра полно глупостей. Сновидческие персонажи публично заявляют, что они пробудились к божественному сознанию и теперь могут за определенную плату показать другим сновидческим персонажам, каким образом те тоже могут пробудиться. В лучшем случае крайне сомнительно, в худшем – наглое навязывание товара. Многословные разглагольствования о том, какой уровень пробуждения им удалось достичь, о втором уровне первой ступени или о третьей ступени через четвертый уровень, где на данный момент еще нет никого с этой планеты, но скоро будет. Завернутость, искусственная запуганность и глупое высокомерие, сияющий свет истины, по сути своей, предельно прост и сводит на нет любое собственническое притязание на него. Можно притязать на переживания, можно притязать на знания, можно претендовать на власть, на линию преемственности, на передачу. Но как только ваше сердце и мозг вскрыты, и то, что осталось от вас, обнаруживает себя истиной, пребывающей в истине, любая идея о притязании на это вызовет у вас лишь слезы или смех. Не на что претендовать, нечего достигать. Как выразился без обиняков мастер дзен Хуйхай в 8 столетии. Если вы понимаете смысл всего этого, значит знаете, что достигать нечего. Тот, кто считает, что может достичь чего-то, вцепившись в это, ухватившись за него, полон самомнения, высокомерный человек с искаженными взглядами. Но, разумеется, если вы сновидческий персонаж, чья роль в сновидении заключается в построении карьеры на пробуждении, простота не для вас. Вам потребуется создать организацию и разработать характерное учение. Вам нужно будет собрать стадо последователей и очень публично, с большой долей драматизма, продираться вместе со своими избранными учениками через все эти многочисленные уровни продвинутого просветления. Если бы действительно имело место понимание, что нет никаких вас, и вы ничего не делаете, то не было бы никакого беспокойства, так как было бы знание, что всего этого не существует как такового, что это просто построение в сновидении. Но, понятное дело, в таком случае у вас не было бы возможности завоевать авторитет, утвердиться в собственной значимости и заработать кучу денег, проводя семинары и убеждая людей в том, что им необходима модификация их первичной личностной матрицы. Деньги необходимы для жизни в современном мире, и существует благородная традиция дарения денег или их эквивалента для поддержки учителей, монахов, ашрамов и монастырей. Но здесь есть четкое разграничение, поскольку на основополагающем уровне деньги и духовные учения не пересекаются. Кто-то пытается оправдать требуемое вознаграждение за приобщение к учению, ссылаясь на теорию энергообмена, которая гласит, что всякий раз, когда ты получаешь что-то ценное, ты должен заплатить за это. Тут не требуется напряженного размышления, чтобы понять, что все это полная ерунда. Все самое ценное, что вы имеете, вы получили бесплатно. Теория честного обмена имеет смысл для вещей внутри сновидения. Но когда речь идет о том, что есть, о несуществовании индивидуумов и отделенности, о реализации того, чем ты уже являешься и всегда являлся, тогда вся концепция того, что один человек берет за это деньги с другого человека, становится вопиюще бессмысленной. Истина – дар, и она просто проходит через нас, ее невозможно купить или продать. Эта игра в духовность на деньги – занятие по их отмыванию. Она широко практикуется и пользуется всеобщей благосклонностью. И это остается лишь маленьким грязным секретом духовного сообщества. Никто не чувствует себя в этой связи вполне комфортно, потому как в глубине души все знают, что требование денег за доступ к духовным учениям, даже окольным путем, обман, несопоставимый с самим учением. Даже когда говорится, что эти деньги идут на содержание ашрама, на капиталовложения в организацию, на финансирование поездок, дабы донести это жизненно важное послание до максимального количества людей, даже тогда эта своего рода попытка сбыть товар продолжает взывать к эго, к страстному желанию каждого эго быть частью чего-то большего и важного.